Глава 13. Карен, подвешенная вниз головой в перевернутом автомобиле, рыскала ладонями в поисках пряжки ремня безопасности, не в состоянии отыскать ту. «Пристегните ремни безопасности, пристегните», словно издеваясь, звенело у нее в ушах. «Я согрею тебя», — раздался голос из окна. Она знала, что увидит, если повернет голову, и эта мысль приводила ее в ужас. Она не хотела этого видеть, но уже не могла остановиться. Ее голова медленно повернулась к открытому окну. «Убирайся отсюда», — подумала она. «Я закрою глаза, и он уйдет». Она закрыла их, но веки оказались словно прозрачными, и она увидела обугленное лицо. Из пустых обгорелых отверстий, на месте которых должны были быть рот и нос, клубились струйки дыма. «Пришло время для честной игры», — сказала существо, пуская дым ей в глаза. Подобие рта растянулось в усмешке, оголяя свежее мясо на щеках. «Нет!» — закричала она. «Это была не моя вина!» Он направил на ее лицо шланг для закачки бензина. Ноздри тут же заполнил ядовитый запах льющейся из него жидкости. Она открыла рот, чтобы вздохнуть, и тот сразу же наполнился бензином. Он схватил ее за плечо. Она попыталась оторвать от себя его пальцы. Те были сухими и хрупкими, она знала, что если дернет достаточно сильно, то непременно их сломает. «Карен?» Задыхаясь, она проснулась. На коленях рядом с ней стоял Скотт, положив руку ей на плечо. «Ты в порядке?» — прошептал он. «Слава богу, ты разбудил меня. Должно быть, тебе снился просто ужаснейший кошмар». «Точно». Дрожащими пальцами она нащупала молнию на своем спальном мешке и расстегнула ту. А затем повернулась на бок, чтобы освободить место для Скотта. Забравшись вовнутрь, он снова застегнул молнию и заключил ее в свои объятия. Как и прошлой ночью, на нем были одни лишь трусы. Его спина была гладкой и холодной. «Ты дрожишь?» — сказал он. «Как и ты. Я замерз. А я просто испугана после этого сна». Она крепко обняла его. «Убегала от бугимена?» «Что-то вроде того». Она глубоко вздохнула. «Кошмары не снились мне уже довольно долго». «Это от спанья на жесткой земле. Мне и самому снились какие-то дикости, в основном и тебе». «Надеюсь, это были не кошмары?» «Нет, нет». Он стянул ее свитер настолько, чтобы оголились живот и грудь, и начал нежно их поглаживать. «Я расскажу их тебе, но только если сначала ты расскажешь мне свои». «Но ты же не хочешь слушать о моих кошмарах». «Возможно, разговор о них тебе поможет, или мы вместе сможем понять, что они означают». «Я и так знаю, что они означают, и откуда они снова взялись. Тоже, после сегодняшнего разговора о шрамах». Его руки перестали двигаться. Он прижал Карен ближе к себе. «Они о том несчастном случае?» — прошептал он. «Да, но только в ловушке в автомобиле находился не Фрэнк, а я, а он сидел возле окна, весь обгоревший, и поливал меня бензином». «О, боже! Ты успел разбудить меня в тот момент, когда он уже готов был поджечь огонь». «По всей видимости, ты была и правда ужасна». «Этот сон имеет обыкновение повторяться. Обычно я всегда просыпаюсь до того, как он поджигает меня, но пару раз я вся в огне, а он ползет ко мне через окно и...» Внезапно она замолчала. Он погладил ее по голове. «Все в порядке», — сказал он. «Тссс. Извини». «Все в порядке. Давай теперь я расскажу тебе о своем сне». «У тебя-то он был хороший, да?» «Очень хороший. Этим утром, или вчерашним утром, мне снилось, будто идет дождь, и ты выходишь из палатки в одном лишь прозрачном пластиковом плаще». «Ты все выдумываешь». «Нет, честно. Дождь лил очень сильно, твои волосы насквозь мокрые сосульками спадали вниз. С лица капала вода. Она затекала под твой дождевик, и под ним я даже мог видеть мурашки на твоей коже. И набухшие соски». «Такие же, как сейчас?» Он протянул руку к ее груди. «Да, такие же, как сейчас». Она вздохнула, когда он дотронулся до соска. «Но кое-что было действительно странным». «Что?» «Ну, ты знаешь, во снах бывает всякое». «И странное в том числе». «Ну да. В общем, на твоем лобке совершенно не было волос, как будто ты сбрила их». «От этого твоего сна мне становится жарко». «Мне тоже». Его рука скользнула вниз, лаская ее живот, а затем проникла под резинку тренировочных брюк и медленно поехала ниже. «Но ведь это просто сон», — сказал он. «Я могу его побрить». «Мне он нравится и таким». «Эй, если тебе приснилось, что он побрит, значит, это твое тайное желание, верно? Я сделаю это. На днях. Это будет...» От движения его пальцев у нее перехватило дыхание. «Сюрприз». «А продолжение сна услышать хочешь? Там есть еще и продолжение?» «Конечно». Нежно касаясь кожи, его рука отошла в сторону. Он начал развязывать шнурок на ее поясе. «Я сказал, что тебе должно быть холодно. И где вся твоя одежда?» «А ты ответила, что все украла Джули». «Как занимательно». «Она сказала тебе, что сделала это для того, чтобы ты оставалась в палатке». «Подальше от тебя?» «Возможно». Развязав шнурок, он начал стягивать с Карен тренировочные брюки. Двигая ногами, она помогала ему. Внутренняя часть спального мешка показалась ее обнаженной коже прохладной и скользкой. Скотт ласкал заднюю часть ее бедра. Затем рука скользнула немного вверх и нежно сжала ягодицу. «Итак, я сказал, что не хочу, чтобы ты замерзла. Мы зашли в мою палатку, чтобы я мог подыскать там для тебя теплую одежду, но ты хотел одеться только в то, в чем был я». «У тебя очень своеобразные сны». «Да, дальше ты заставила меня лечь на спальный мешок, сняла свой дождевик, забралась на меня и начала раздевать». «Догола?» «Очень медленно». Она просунула пальцы под резинку его трусов, оторвала ее от тела и потащила вниз. Она почувствовала, как освободился его член. Тыльной стороной ладони она начала нежно ласкать его. Затем спустила трусы ниже и сжала вокруг него пальцы, ощущая тепло и упругость. «Я делала так?» — прошептала она. Он застонал и кивнул. «А рот я использовала?» «Да». Она заскользила пальцами вверх по гладкой длине пениса. «А ты использовал рот?» «Да». «Где?» Его руки показали ей то самое место, нежно поглаживая его. Она задрожала, чувствуя, как все тело накрыла волна тепла. «Расстегни мешок», — выдохнула она. «Мы замерзнем». «Во сне ты замерз?» «Нет, но...» «Хочешь, чтобы этот сон сбылся? Пускай лучше сбудется твой, чем мой, верно?» «Ты еще не знаешь всего, что мы там делали. Так покажи мне». Он показал. А затем я проснулся. Выдохнул он наконец. «Ох, о боже, только не останавливайся сейчас». «Но ведь потом я прос...» «Импровизируй». Когда все закончилось, Скотт застегнул спальный мешок. Мокрый от пота, они тяжело дышали, обнимая друг друга. «Отличный сон», — прошептала Карен и поцеловала его. Чуть позже он заснул. Карен лежала, обнимая его и наслаждаясь исходящими от его тела мягкостью и теплом, ощущая на своем лице его дыхание, чувствуя, как медленно опускается и поднимается его грудь. Ей самой хотелось окунуться в сон, чтобы проснуться утром вместе с ним, но она не могла. Так было всегда. Всегда, когда они проводили время вместе, она жаждала, чтобы он остался с ней на ночь, чтобы с утра приготовить ему завтрак. Это было бы так замечательно, настолько полноценно, но вместо этого он всегда был вынужден покидать ее постель и спешить домой, к детям. Конечно же, она не винила его за это, ей просто хотелось, чтобы все было иначе. Возможно, когда-нибудь все так и будет. Она поцеловала его веки, затем губы. Он слегка заворочился, перекинул на нее руку и нежно обхватил грудь. «Тебе лучше идти», — прошептала она. Скотт застонал. «Как не хочется», — пробормотал он. «Я знаю». И он не уходил еще очень долго. А затем поцеловал ее, разомкнул объятия и выбрался из спального мешка. «Боже, как холодно», — пробормотал он, натягивая трусы. «Может, прихватишь мой свитер?» «Нет, это...» «Пожалуйста, я не хочу, чтобы ты закоченел». Она вытащила из-под плеч свитер и протянула ему. «Можешь вернуть его завтра вечером». «Так и сделаем». Пока он натягивал свитер через голову, Карен села. Воздух сковал всю ее кожу холодом вплоть до талии. «Тесновато», — сказал он. Затем наклонился ближе и обнял ее. Через мягкую ткань свитера она почувствовала исходящее от него тепло. «Спокойной ночи», — сказал он, поцеловал ее снова и вылез из палатки. Карен свернулась в своем спальном мешке калачиком. Слушая его быстрые шаги по листве, она представляла, как он торопится к своей палатке. Она была рада, что он взял ее свитер, как будто унес с собой ее частичку. Она подумала, положит ли он его в свой спальный мешок и будет ли думать о ней. Она вытянула ноги и нащупала свои тренировочные брюки. Она достала их. но вместо того, чтобы надеть, просто приложила сверху к животу и бедрам. Затем натянула повыше, чтобы прикрыть тканью грудь. И так и заснула.